Следуя по ней оттуда до пункта, где соединяются границы трех воеводств – Полоцкого, Витебского и Минского, русская граница должна быть продолжена прямую линию до вершины реки Дружек или Друец, к месту, носящему название Ордва, и оттуда, спускаясь по этой реке до ее устья в Днепр, так, чтоб все воеводство Мстиславское по сю и по ту сторону Днепра, и оба края воеводства Минского, выше и ниже воеводства Мстиславского, принадлежали России. Чтоб с устья реки Дружек Днепр служил России границею с Польшей, сохраняя для Киева и его округа нынешнюю его границу по ту сторону Днепра. В заседании Совета 22 августа Панин сообщил депешу прусского короля к Сольмсу. Фридрих писал, что он сделал Венскому двору внушение насчет приобретения Молдавии и Валахии, но получил ответ, что Австрия из признательности своей к Порте никогда не согласится на ее разрушение. Напротив, сколько достанет силы, будет сохранять ее и равновесие на Востоке, что теперь должен решиться жребий австрийской и русской монархий. Примечание. В депеше Кауница фан Свитону прусской, а не русской монархии. Король заключил депешу рассуждением, что если не сыщутся способы к соглашению, то он предвидит общую войну. По мнению Панина, надобно было подождать от прусского короля ответа на посланный к нему контрпроект секретной конвенции. Что, как невелика к нам вражда Венского двора, однако нельзя думать, чтобы действительно захотел он воевать с нами. Видя, что наши войска всюду заняты, быть может, хочет он нас принудить к исполнению своих желаний одними только угрозами, поэтому нам нужно приготовиться таким образом, чтобы сдержать его одними оказательствами, демонстрациями, или же и самым делом. Граф Захар Чернышов говорил, что надобно усилить средства борьбы и по другой еще причине. Прусский король, представляя себе нас не в состоянии противиться австрийским предприятиям, опасается в объяснениях с Венским двором решительно держать нашу сторону, чтоб в случае разрыва не навлечь на себя всю его силу. Но если же увидит нас готовыми к войне, то можно думать, что исполнит все от него зависящее по своим с нами обязательствам. Поэтому необходимо иметь в Польше значительный корпус войск. Чернышов объявил, что по его распоряжениям в Польше может быть 50 тысяч войска, на которые в первый год нужно 560 тысяч рублей, а на следующие по 374 тысячи. Эту новую армию думает он расположить в Литве, около Бреста, чтобы можно было ее обратить по обстоятельствам или на помощь первой армии, или против австрийцев. Совет согласился и постановил сделать рекрутский набор со 100 душ. Генерал-прокурор объявил, что требуемые суммы может доставить без затруднения. Хотели сделать большие военные приготовления, чтобы внушить бодрость союзнику, заставить его решительнее держать русскую сторону в объяснениях с Венским двором. Но верный союзник стал решительнее настаивать в Петербурге на уступку Молдавии и Валахии. Начал выставлять свою слабость в войне против Австрии и ее союзников. А, впрочем, эта слабость исчезнет. Он станет силен, будет воевать, если Россия согласится увеличить его долю в польском разделе. На основании депеши королевской Сольмс говорил Панину, что выпуск Венским двором новых банковых билетов на 12 миллионов доказывает какое-нибудь важное намерение. Если произойдет новая война, то она будет соединена с великими опасностями как для Пруссии, так и для России. Что прусский король для избежания новой войны, а может быть и для достижения мира, видит одно средство, чтобы Россия оставила мысль об отторжении Молдавии и Валахии от Порты. Россия этим ничего бы не потеряла, объявив уже, что не для себя желает она этого отторжения, да еще и выиграла бы, обнаружив этим неправду Венского двора. Потому было бы очень желательно, чтобы Россия об этом зрело подумала, ибо в случае разрыва нести всю военную тягость досталось бы ей одной с ним же одним. Так как с надежной стороны известно уже сделанное Англией объявление, что она ни во что не вступится, если только Франция ограничится дачей Австрии договорных 24 тысяч вспомогательного войска. Равным образом и на Данию полагаться нельзя, нельзя и наперед отгадать, не успеет ли Венский двор добыть вспомогательное войско от имперских князей. Вслед за тем новая депеша от Фридриха Сольмсу от 10 сентября нового стиля. «Надобно думать, — писал король, — что Венский двор, согласно с турками, будет действовать в Молдавии и Валахии для вытеснения оттуда графа Румянцева. Сверх того, составлена будет в Польше Генеральная конфедерация против России. Будет выбран новый король, и поляки станут делать набеги в русские пределы. На это можно сказать, что при диверсии, с моей стороны, Россия может легко со всем этим справиться. Но в таком случае обращу я на себя все силы австрийского дома, вспомогательный корпус Франции и все те войска, которые Венский двор может получить для себя у мелких князей. Следовательно, 200 тысяч неприятелей. Примечание. Все силы австрийского дома. Где же все, когда австрийцы будут действовать в Молдавии и Валахии для вытеснения оттуда Румянцева? Если присовокупить к этому двухлетний сряду недород хлеба, который теперь уже не позволяет привести в движение 10 тысяч человек, то спрашивается, при таких обстоятельствах не требует ли благоразумия испытать примирительные средства, прежде чем пуститься на крайности? Порта достаточно унижена будет другими потерями, хотя бы Молдавия и Валахия и были ей оставлены. Поэтому было бы нужно испытать противников наших, обращая всю неправду на их сторону, согласятся ли они с уступкою Молдавии и Валахии на все прочие русские требования. Эту попытку ничего не будет упущено по причине наступающей уже зимы. До сих пор нет еще у Венского двора с Портою подписанного договора, но вероятно, что зимою он состоится.